лежать, думать о чем угодно. Ведь теперь можно думать о чем угодно и дышать. Если бы не диван с дурацкой никчемной спинкой. Завтра же велю продать, — снова подумал Шеринг. Он застыл и вслушался в отдаленный неясный шумок, взгляд его ожил, он прошептал невнятно. Кажется, приехал. Матвея Васильевича встретили несколько человек. Он видел, как испытующие оглядели его, как ждали, что он скажет. Родион стащил с него пальто. Молодой человек с красным крестиком на кармане френча вытянулся по-военному. «Где больной?» — спросил Матвей Васильевич. Кто-то торопливо, но внушительно поправил. «Товарищ Шеринг, где больной?» — повторил Матвей Васильевич. «Проведите меня к больному». «Пожалуйста, профессор», — выдохнул молодой человек с крестиком, решительно и отчаянно, как брандмейстер, показывая в глубину пустой комнаты, точно там, как в дыму, подкарауливали неизведанные опасности. За Матвеем Васильевичем двинулась колонка настороженных людей. «Кто оказал помощь?» — спросил он, ни к кому не обращаясь. «Я, профессор. Доктор Званцев». Одним духом выпалил молодой человек с крестиком. «У больного ясно выражено...» «Очень рад», — перебил его Матвей Васильевич и подал руку. Сделав вид, что собрался выслушать молодого коллегу, Карев замедлил шаг и начал устало покачивать головой, как будто хотел сказать, что он, профессор Карев, так и знал, что больной страдает теми болезнями, о которых говорит доктор Званцев. Что всего этого давно следовало ожидать, и ничего здесь не поделаешь. «Характерно, очень характерно», — торопился доктор, стараясь перейти на латыни и все поскальзываясь. «Несомненно, следует предположить застарелое, я хочу сказать, нарастающее воспаление сердечной мышцы. Во всяком случае, ангина, я хочу сказать, ангина пекторис». «Да-да», — понимающе покачивал головой Матвей Васильевич, присматриваясь, как вслушивается в разговор колонка настороженных людей, разглядывая потертый френч доктора Званцева и думая о том, что трудно, безнадежно трудно начинать вот такому доктору частную практику. «Практика, к сожалению, очень часто в последнее время наблюдает сердечные болезни», — проговорил он, оборачиваясь к настороженной колонке. «Что делать?» — добавил он. «Люди устали. Ну, войдем». «Здравствуйте», — громко выговорил он, подходя к дивану и вытаскивая из кармана платок. Он медленно протер глаза, уши, бороду. В дверях окостенели молодой доктор, Родион, за ними смутно колыхались всклокоченные головы. «Слякоть сегодня», — сказал про себя Матвей Васильевич. — Залепило. Он осмотрелся. Доктор Званцев сорвался с места и подал стул. Матвей Васильевич сел. Сочувственная улыбка шевельнула его усы. Он вгляделся в лицо больного, точно говоря. — Ну что? — Да, понимаю, понимаю. Шеринг оценивал доктора, неподвижно уставив на него глаза. Перед ним находился новый человек, которому надо было что-то доверить. Человек был стар, нетороплив. За дружеской улыбкой его была припрятана жестоковатость. Он уберег свой докторский сюртук. Какое-то упрямое превосходство этого сюртука над френчем с красным крестиком казалось несомненным. Доктор был настоящий. Шерингу хотелось спросить его: «Вы Карев?» Почему-то вспомнилась эта фамилия. Но он почувствовал, что тот ответит: «Я доктор». И улыбнется обезоруживающей улыбкой. Непременно, непременно должен так ответить и так улыбнуться. Это у них есть, у них, специалистов. И Шеринг отозвался Кареву усмешкой, раздвоенной беспомощностью и одобрением. Испытание было выдержано.